У нас в студии архимандрит Георгий Цертышников. Продолжение жизнеописания старца Гефсиманского скита Варнава. Беседа шестая. Иеромонах Варнава, строитель, духовник Иверского Выксунского монастыря. Часть четвертая. Нестроение в обители. Но недолго радовался любвеобильный старец иеромонах Варнава, видя согласие, любовь и подвиги самоотвержения среди сестер. Недолго наслаждались и сестры мирной, блаженной жизнью под руководством возлюбленного отца своего. Враг-завистник спасения душ человеческих Божьим попущением начал тайно строить козни свои, сеять плевелы посреди пшеницы. Начались нестроения в обители. Нарушен был порядок тихой мирной жизни. Открылась явная борьба против пекущегося всей душой о спасении душ ближних отца Варнавы. Нестроения в обители начались в середине 1678 года. Через год с небольшим, после торжественного освящения соборного храма, внешнее благоустроение обители постепенно начало приостанавливаться. Прежние добрые отношения начальницы к старцу стали ухудшаться. Она стала смотреть на него, как на совершенно стороннего человека, не имеющего никакого отношения к обители, как на частного, кратковременного благотворителя. Начальница Мария Пивоварова стала держать себя независимо, в образе жизни и действиях ее стала проглядывать все более и более своеволие и самочиние. Впрочем, иеромонах Варнава старался сначала восстановить порядок в общине с склонением сестер к повиновению начальницы и ездил туда на Святую Пасху. Отец Варнава первое время в духе кротости и смирения делал внушение начальнице о пагубном вреде ее своеволия и старании стоять всегда на своем, было ли оно хорошо или худо. Добрым словом совета старец пытался умиротворить ее дух, возмущаемый гордостью. Но она, находясь под недобрым влиянием некоторых из окружавших ее сестер, недоброжелательно относившихся к старцу, оставалась непреклонной. Она хотела быть во всем совершенно самостоятельной. Впрочем, до тех пор, пока такие отношения начальниц к отцу Варнавы не были известны прочим сестрам, пока Мария Пивоварова не восстала открыто на него, жизнь в обители текла почти обычным порядком. Полное нестроение в обители началось со времени трехмесячной отлучки из общины Марии Пивоваровой. Передавши управление общиной казначее, сказав сестрам, что уезжает в Нижний Новгород по делам общины, она простилась с сестрами и уехала из обители в сопровождении своей келейницы. Проходит неделя, другая, месяц и более, а начальница все не возвращается в обитель. Мало того, Мария Пивоварова не извещает сестер о себе и своем местопребывании. Но вот распространился в обители слух, что она сильно больна и находится в Москве. Казначея с согласия сестер отправилась в Москву. Здесь она нашла ее действительно больную физическую и даже душевную. К немалому удивлению и огорчению своему узнала от нее, что она за все время своего пребывания в Москве не была у иеромонаха Варнавы, да и не поедет к нему, так как не желает более быть под его руководством. Она хочет быть вполне самостоятельной и полновластной хозяйкой в обители, не допуская никакого участия в делах отца Варнавы. И как ни старалась мать казначея умиротворить возмущенный дух ее, объясняя ей, что такое намерение не может иметь доброго конца ни для нее самой, ни тем более для обители, она не смогла ее убедить. Ясно было, что обитель, не имевшая в достаточном количестве материальных средств для своего существования и содержавшаяся с самого основания единственно на текущее через иеромонаха Варнаву доброхотные даяния и денежные пожертвования благотворителей, не могла существовать без старца Варнавы. Но начальница, под влиянием близких к ней сестер, оставалась непреклонной в своем недобром намерении. Тогда мать казначея поехала к отцу Варнаве и передала ему о болезненном состоянии начальницы и ее немирном настроении по отношению к нему. Добрый и незлобивый старец не один раз посылает казначею к начальнице в Москву, прося ее успокоить и убедить оставить свои болезненные, властолюбивые намерения. Возвратившись в общину после безуспешных хлопот о примирении начальницы Марии Пивоваровой с Романахом Варнавой, мать казначея передала сестрам о том, где и как она нашла свою начальницу, не скрыв при этом ее желания отстранить отца Варнавы от всякого участия в делах обители. Много скорби принесла эта неожиданная печальная весть о начальнице и начавшемся разладе ее со старцем и любвеобильным отцом. С ужасом ожидали сестры еще больших скорбей, смутно предчувствуя, что над их тихим пристанищем собирается грозная туча, которая неминуемо разразится над ними, если положение дел не изменится к лучшему. И действительно, с этого времени обитель более 3 лет не видела радостных дней. По возвращении в общину в начале 1679 года начальница Мария в течение 2 месяцев никуда не выходила из кельи по причине своего болезненного состояния. Когда же, наконец, она стала появляться, то перемена, происшедшая в ней за это время, поразила всех сестер. Из добродушной и веселой она стала раздражительной, надменной и подозрительной. Отношение к сестрам, не разделявшим ее взглядов, и по-прежнему почтительно, с горячей любовью отзывавшимся о своем благодетеле Романахе Варнаве, стало холодным и даже подозрительным. В скором времени обитель разделилась на 2 партии. Во главе первой, самой незначительной по числу сестер, стояла начальница. 2-я партия была больше, чем из 3/4 всего числа сестер. Самой отвержением защищала отца Варнава, терпеливо перенося правды ради всякие скорби, притеснения и осмеяния от той партии, во главе которой стояла гордая и расстроенная недобрыми о ней слухами, подозрительно смотревшая на всех и на все, болезненно раздражительная начальница Мария. В это время из Нижегородской духовной консистории начальница Выксинской Иверской общины Марии Пивоваровой был прислан указ следующего содержания. Нижегородская духовная консистория слушали дело о болезни вашей и о нежелании сестер веренной вам общины иметь вас своей начальницей по причине продолжительной, безвыясненной для них отлучки вашей из общины. Приказали, и его преосвященство утвердил вам начальница, которая своей долговременной отлучкой из обители, без дозволения епархиального начальства и без надлежащей законной сдачи своей должности на время отсутствия, кому следовало бы, подали повод к нареканиям на себя по возмущению против себя сестер общины, особым указом объявить применительно к 411 статье строгий выговор с таким утверждением, что если вы впредь дозвольте себе такую самостоятельную отлучку в чужой епархии или, получив надлежащее увольнение, не распорядитесь дачей или поручением своей должности кому следует, то будете удалены на законном основании от должности начальницы общины. Справедливость требует сказать, что во всей этой неурядице не столько была виновна сама Мария Пивоварова, женщина молодая, слабохарактерная, легко соглашавшаяся со всеми и всем доверявшая, сколько окружавшие ее сестры. Некоторые из них отличались горячностью характера, суровостью и непреклонностью. Из-за своих личных интересов не щадили никого и ничего. Всеми мерами старались восстановить начальницу против старца и преданных ему сестер. Начальница Мария Пивоварова настолько подпала под их влияние, что хотя и видела, может быть, все их происки, но настолько была слабовольна, что не могла освободиться от их влияния. Может быть, она чувствовала, что, вступив на этот опасный и скользкий путь, она уже не может оставаться одна, не пользуясь ничьей поддержкой. Но, несмотря на видимый успех, она не имела покоя. Все время Мария мучилась и терзалась, сознавая виновность пред отцом Варнавы. В минуты просветления сознания она нередко, особенно по ночам, тихо вставала и, упав пред образами, на колени со слезами молилась. «Господи, что мне делать? Я погибаю». В тяжелые минуты раздумья и раскаяния начальница Мария нередко говорила: «Родитель мой, посмотрел бы ты теперь, что сделали со мною. Меня восстановили против моего наставника и отца. И я не знаю, смогу ли я загладить свою вину и смириться пред ним. Не знаю, что мне делать». Как нуждалась тогда в добром советнике, участливое слово, которое могло бы возвратить ей душевный мир и водворить спокойствие в обители. Но окружающие сестры преднамеренно не допускали к ней никого из другой благомыслящей партии, боясь потерять свое влияние на нее и вместе с этим лишиться хорошего положения в обители. Год спустя, после начала неурядиц в обители, насчитывалось всего вместо 200 сестер лишь не более 1/4 этого числа. В материальном отношении состояние обители пришло также в совершенный упадок. И понятно почему. Строитель обители, иеромонах Варнава и все благодетели его почти 2 года не входили в дела общины, пока не изменились в ней порядки вследствие мер, принятых Святейшим Синодом.